Глава 16. Домовозвращенческая. Утро встретило меня все тем же наглым солнечным лучиком. Традиция, однако. Нафиг, нафиг. И вообще, мне не только эта комната, мне этот дом уже в печенках. Где там моя новая нянька ходит-бродит? Я уже готова ехать домой. Проснулась? Бесшумно открывшаяся дверь явила моему взору такого долгожданного снежка. Что-то вроде того. Я прямо так поеду? Нет, я привез твои вещи. Не обращая внимания на мои округлившиеся глаза, Эрик протянул мне пакет с вещами, а кроссовки поставил на пол. Это ты как? Твоя мать очень умная женщина. Мы еще вчера обо всем договорились, но ты, похоже, ничего не слышала, а сами вещи она передала мне утром. Вэл? А? Да. Прибывая в Австралию от свалившейся на мою голову информации, просто кивнула и взяла пакет в руки. Вот так мамуля. М-да. Чувствую себя неразумным ребенком, за которого снова все решает мама. Правда, уже за компанию со Снежком, но это уже мелочи. Хотя не такой уж он и мелкий. Хоть я и сравнивала его с Виком, но Эрик все равно мужественнее, что ли. А Вика я, похоже, что всегда буду воспринимать как младшего, ведь даже несмотря на его рост, я до сих пор считаю его мелким. А вот с Эриком мне такое даже в голову не приходит. «Валерия, ты и будешь переодеваться?» Пытаясь вытащить меня из-за Австралии, мужчина позвал снова. «Да-да, прости, задумалась. Давай только я осмотрю тебя». «Смотри». Без особого стеснения, задрав футболку и обнажив ребра, посмотрела и сама. «Неплохо. Коросты недельной давности, такие бы размочить хорошенько, да содрать аккуратно». «Неплохо». Эрик тоже удовлетворенно кивнул и тут же направился к двери. «Все твои вещи уже в машине, сумка тоже, телефон у меня. Одевайся, я подожду тебя внизу». Четко, ясно, лаконично. Великолепный образчик кошачьего общества. «Хм. Вэл, снова ты?» Высыпав одежду на постель, весело хрюкнула. Черная футболка с кошкой. «Ну, мамуля!» Переодевшись по-солдатски быстро в предложенные джинсы и футболку, натянула кроссовки и куртку и отправилась вниз. «А чего ждать? Чем быстрее я покину этот негостеприимный дом, тем быстрее я приеду в свой». Правда, теперь я ломала голову, как объяснить свое практически трехдневное отсутствие всем страждущим. Хорошо, что Димка только завтра вечером должен вернуться. Надеюсь, он не звонил. Он вообще редко когда звонит, в основном по делу, но иногда на него находят. А еще интересно, что сочинила мамуля. Действительно, стоит сопоставить показания, дабы в них не путаться. Ведь Вик по-любому уже в курсе моего исчезновения. Спустившись вниз, первым я увидела Снежка, уже одетого в свою байкерскую куртку. Вот только рядом с ним стоял весьма и весьма раздраженный Марк, и они снова о чем-то увлеченно, не то чтобы ругались, но беседовали на повышенных тонах. И снова не по-русски. Неруси, ё-моё. Заметив же меня, Марк как-то нехорошо улыбнулся, и я бы даже сказала, оскалился, ведь назвать получившуюся гримасу дружелюбной улыбкой у меня просто язык не повернулся. Пакость задумал. «Ты действительно просила его стать твоим опекуном?» «Хм, а где доброе утро, Валерия Николаевна? Как ваши раны? Хорошо ли вы спали?» И так далее, вместе с тому подобным. Допустим. И что? Тогда или нет? Да. Но что же ты сопишь-то так? Неужели простыл? Сопли? А у оборотней бывает насморк? И снова этот непередаваемый нерусский народный. Аж заслушаться можно. Если это все, то мы, пожалуй, пойдем? Не наблюдая адекватной реакции, я обогнула мужчину по дуге и, приветливо улыбнувшись Эрику, подошла уже к нему. «Марк, я надеюсь, ты все понял?» Снежок, только дождавшись раздраженного, но положительного кивка Марка, развернулся на выход, в свою очередь кивнув и мне. И снова тайны, снова загадки. Что поделать, мужчины? И снова крузак, и снова Дениска за рулем. Все-таки хорошо, что Вик купил не крузак, а то я, наверное, в нем больше не стала бы ездить. На всякий пожарный, запоминая краем глаза дорогу, окунулась в свои мысли. Эрик тоже думал о чем-то своем, абсолютно мне не мешая. Так что путь мы проделывали под ненавязчивые звуки радио. У меня же в голове был хаос. Вроде бы и нет внятных мыслей, но в то же время и наоборот, тьма тьмущая. И снова все переворачивается с ног на голову. Опекунство теперь это необъяснимое. Ну не будет же он меня везде за ручку водить. Или будет? Меня даже смех разобрал от представшей пред глазами картины. И я держу Снежка за руку и, как Тимошка, конючу у него мороженку. А он мне: «Нет, зайенька, ты вчера мороженьку ела, так что только завтра». Бросила косой взгляд на Эрика, представила, как он говорит моим голосом, и все-таки не сдержалась. Засмеялась в голос, заработав его недоуменный взгляд. «Нет, ничего. Это я так. Вспомнилось кое-что. Не обращай внимания». А дальше меня начали посещать картины и вовсе одна глупее другой. Он читает мне сказку на ночь. А мне мало, и я требую еще. Помогает мне собрать игрушки в корзину, а я сижу и надуваю губы, не желая расставаться с любимым паровозиком. Пытается завязать шарф, а я выкручиваюсь и показываю язык. Стоит с полотенцем и терпеливо ждет, пока я соберу из ванны все игрушки. Нет, это уже слишком эротично. Кхм. Вэл. Зануда. А ты совратительница. Хм. Совратительница меня. Им. Мрррр. Тьфу на тебя. У меня вот завтра муж приезжает. Что я ему говорить буду? Знакомься, Дима, это мой нянь? И ты, нянь, знакомься, это мой муж, и тебе ничего не светит. Угу, оборжаться. Ладно, у меня еще сутки есть, может, что и придумаю, но, скорее всего, как обычно, положусь на свой любимый авось. Мам! Лера! Открыв дверь ключом и плюнув на обувь и куртку, я тут же уткнулась в мамино плечо и, как в детстве, просто разревелась, не удержав накопившиеся эмоции за броней, треснувшей в самый неподходящий момент. «Лера, Лерочка, успокойся, милая!» И снова, как в сопливом детстве, мамуля гладила меня по голове и крепко обнимала. «Ага, да. Мам, ты уже завтракала?» «Ну да». Слезы слезами, а покормить она нас никогда не забывала. «Идем. Я уже все приготовила. Там успокоишься и все расскажешь. И вы, молодой человек, проходите. Нечего на пороге стоять. От вас я тоже хочу получить ответы». Задумчиво хмыкнув на строгий тон мамули, Эрик, как и я, снял обувь и куртку и прошел вслед за нами на кухню. «Руки мыть». «Угу». Дождавшись, пока Снежок помоет руки первым и уйдет на кухню, я основательно умылась и приложила вымоченные в ледяной воде руки к пылающим щекам. Не делай это, сырость разводить. Все хорошо. Хорошо, я сказала. Я дома, мамуля со мной, дети. Дети в школе и садике, и я увижу их уже вечером. Все. Все хорошо. Судорожно вздохнув, вытерлась насухо. Все, к завтраку готово. А мамуля расстаралась. Снова питательные рекомендации старших? Спасибо, мам, очень вкусно. С удовольствием поев и убрав посуду со стола, встала к плите варить свой любимый кофе. Причем Эрик также не отказался ни от завтрака, ни от кофе. Как у вас все? Ну, что тебе сказать? Дети скучают. Вик рвет и мечет, что ты ему не сказала, что у тети Аллы. А больше мне никто не звонил. А я была у тети Аллы? Ну, должна же я была хоть что-то придумать. А подробности? Разлив кофе по кружкам, я заинтересованно уставилась на ухмыляющуюся мамулю. Ты ведь помнишь, что у моей двоюрной сестры, тети Аллы, с здоровьем не очень? Причем по большей части все это надуманное. Ну да, тетю Аллу вообще трудно забыть. Усмехнувшись сама, тут же вспомнила назойливую тетушку. Пока она несколько лет назад не вышла снова замуж и не уехала в соседний город, мы по несколько раз в неделю выслушивали очередную историю о ее смертельных болезнях. Хотя ее лошадиное здоровье, я думаю, позволит пережить всех нас вместе взятых. И что с ней? А, у нее подозрения были, что ей ее муженек изменяет. Она как раз звонила мне в пятницу и плакалась. Так вот, была ты у нее и выводила из депрессии. А-а-а. Успешно? Вполне. Она мне вчера отзвонилась. Оказывается, у него всего лишь квартальный отчет горел. Вот и задерживался на работе. А с телефоном что? Дома забыла. Ладно, врать так врать. Спасибо, мамуль. Да всегда. А теперь... Мама перестала улыбаться и посмотрела на меня абсолютно серьезными глазами. Расскажите-ка мне, Валерия Николаевна, что, черт побери, происходит? Ну... О, Эрик, опекун мой уважаемый, расскажи-ка нам, что происходит. Подперев подбородок рукой, в свою очередь я перевела стрелки еще дальше. От моей наглости Снежок удивленно вздернул брови, но абсолютно спокойно допил кофе. Отставив кружку в сторону, сцепил руки на столе в замок и уже затем понимающе улыбнулся. «Красив, зараза!» «Маргарита Петровна, моя мама, из-за того, что ваша дочь не захотела признать власть главы, она вызвала его вчера на поединок, чтобы получить шанс стать свободной одиночкой, не зависящей от стаи. У нее не получилось. Вмешалась подопечная Марка, из-за чего бой признан недействительным. Повторный поединок состоится через 3 недели. А чтобы получить возможность жить дома с семьей, Валерии был необходим опекун из высших. Она попросила стать им меня. Вот и все. Все? О нет, молодой человек, это далеко не все. Мамуля постучала ногтями по столу и задумчиво протянула. Зачем это вам? Прекрасный вопрос. Ответит или нет? Не торопясь отвечать, Эрик загадочно усмехнулся, а затем снова перевел взгляд на меня, словно я сама должна была ответить на этот вопрос. Хм. Вот уж нет. Сам объясняй мамуле, что в твоих кошачьих мозгах творится. Я всего лишь выбрала наименее худший вариант. Щелчок замка насторожил нас всех. Кто? Танюшка вернется только к обеду. Переведя удивленный взгляд на мамулю, увидела и на ее лице недоумение. Странно. Лера, ты дома? Дима? А его какой леший принес, аж на сутки раньше. Встав из-за стола и нахмурившись, посмотрела на Снежка. А мне его куда прикажете прятать? В шкаф? Так нет у меня таких больших шкафов на кухне. Вот ни раньше, ни позже. Да, Дим, я дома. Раздраженно дернув головой, хотя очень хотелось хвостом, я отправилась встречать муженька. Привет, как поездка? Подставила щеку под поцелуй и постаралась как можно непринужденнее улыбнуться. Вот только Димуля мой выглядел каким-то неуверенным да смущенным. Так, неужели созрел на признание в своей неверности? Хм, как не вовремя-то. Привет, родная. Все-таки приобняв и отставив дорожную сумку, мужчина начал раздеваться, но, подняв голову от ботинок, удивленно уставился мне за спину. «У нас гости?» Обернувшись, снова нахмурилась. Да он нарывается просто. На выходе из кухни маячил Снежок, очень внимательно разглядывающий моего мужа, причем не с самым приветливым выражением на лице. «Да, это...» «Доброе утро, Дима! Как хорошо, что ты приехал!» С кухни тут же выплыла и мама, и, перебив мою задумчивую попытку соврать, сделала это за меня. «Это Эрик, сын моей приятельницы. Он совсем недавно в городе и, наконец-то, заехал нас навестить. Ты не поверишь, да и Лера тебе, наверное, не рассказывала. Но эти дети знакомы с песочницей. Они виделись, наверное, уже лет 20. Вот, вспомнили молодость». Пока мама, смеясь, развешивала мучные изделия по ушам моего мужа и вспоминала наши несуществующие детские проделки, я старательно сдерживала рвущийся наружу смех. «С песочницей мы, значит, знакомы? Ну-ну, карапузик хвостатый». «Ох, ну ладно, ты, наверное, устал с дороги? Ну, не будем вам мешать. Пойдем, Эрик, мы попозже с Лерой созвонимся и у меня уже посидим». Мамуля скомандовала на выход, и Снежку волей-неволей пришлось соответствовать навязанной роли стародревнего друга. Только очень молчаливого. Сказав лишь необходимое «Эрик», при рукопожатии он беспрекословно надел обувь, снял куртку и дал увести себя о чем-то увлеченно рассказывающей уже ему мамуле. А она может, если захочет. Уф. «Да она у меня просто незаменимая!» Облегченно вздохнув, улыбнулась уже более натурально. От посторонних отделалась, можно и расслабиться хоть немного. «Ты завтракал? Мы только что кофе попили. Ты как?» «Давай, не откажусь». Согласно кивнув и сняв пиджак, Димка закатал рукава и отправился мыть руки с дороги. «Хм... Ох, чует моя... та самая. Ненадолго он домой. Если бы было наоборот, он бы сначала переоделся в домашнее. Ну ладно, чего себя накручивать? Сейчас сам все расскажет». Немного подумав, налила кофе и себе, причем на всякий случай вспоминая, остался ли коньяк с прошлого раза, да и куда я спрятала валерьянку. Неторопливо попивая кофе, муж все искал что-то глазами на дне кружки. Я же сидела и не торопила. Сама только недавно не знала, как помягче мамулю ошарашить. «Лер!» Наконец, собравшись с мыслями, Дима выдал. «Ты, наверное, уже и сама все знаешь. А о чем не знаешь, догадываешься?» «Ты ведь умная женщина, хоть и стараешься этого лишний раз не показывать, но я-то знаю. В общем, у меня другая». Так, хоть и ожидала, но приятного все равно мало. Если уж он решился об этом сказать вслух, то все действительно серьезно. «Ну? И?» «Понимаешь, она беременна». «О-о-о! А вот это была уже действительно убойная новость. Детей Димка просто обожает. И если она не дура, то тоже это поняла. Срок? 4 месяца. Ну что ж, долго он силами собирался. Значит, еще в конце весны. Сжав зубы, я запретила о себе раскисать. Потом, все потом. Сначала дело. Ясно. Что ты планируешь делать дальше? Лера, милая, ну ты ведь сама понимаешь, что мы вместе только из-за детей. Я действительно дорожу вами и тобой. Ты прекрасная мать, ты отличная женщина. Но это ведь не любовь. А Аня, она... Дим, не переживай так, я тебя понимаю. Я ни в чем тебя не виню, я тоже тобой дорожу, и за все это время я ни о чем не жалею. Я врала. Я безбожно врала, но именно сейчас это было нужно. Истерить? Обвинять его во всем? А смысл? Я лучше Кристике шею сверну. С Димкой же мы действительно в последнее время жили обычными друзьями, не больше. Обидно, конечно, но я поистерю потом, одна. Правда? Дим, я правда не хочу расставаться с тобой врагами. К тому же дети, они ведь тоже тебя любят. Что мы дальше-то будем делать? Лерочка, подавшись ко мне и стремительно обняв, муж, пока еще муж, некоторое время продержал меня в объятиях, а затем отпустил, внимательно всматриваясь в мое лицо в поисках лжи. Не нашел. Я постаралась. Я все продумал. Квартиру я оставлю вам. Если захочешь, помогу с ее продажей. Машина тоже записана на тебя. Счет в банке я уже открыл. Тебе только будет нужно сходить и подтвердить. Там ты сможешь ежемесячно снимать проценты. Вам их хватит, я все рассчитал. Только, Лер, я тебя очень прошу, не говори пока детям, понимаешь? Понимаю. Малышня не поймет. Командировки, Дим. Просто участившиеся командировки. Да, Лер, ты... Димка снова не удержался и полез обниматься. Мне же почему-то очень захотелось расцарапать ему лицо. Да и Вэл фырчала, не переставая. Я удерживала ее уже с трудом и старательно прятала глаза. «Мы будем созваниваться и договариваться о встречах, хорошо?» «Да, Дим, у Танюшки же все равно есть твой номер, так что не переживай, вы сможете пообщаться в любое время, и ты... ты сейчас уходишь? Совсем?» «Да». «Лер, прости меня, родная». Не зная, что сказать и сделать еще, Димка поднес к губам кружку, но она была уже пустой. Вздохнув, поставил ее на стол и поднялся. «А, да. А развод?» «Если ты не против, я подам документы сам». «Нет. Да, давай сам. А вещи?» «Давай завтра или на днях. Созвонимся. Если хочешь, можешь сложить все в одно место. И по квартире тоже решить?» «Да». Мне уже нестерпимо хотелось вытолкать мужчину вза шеи и хорошенько приложиться к коньяку. И плевать. «Хорошо». Уже надевая ботинки в коридоре, муж отводил глаза, да и мне было неловко. «Пока». «Пока». Время? 10 утра. Плевать. «Где мой коньяк?»